Глава 3. Александра. Как только я оказываюсь в холле роскошного дома, что арендовала Анжелика, меня окутывает приятный аромат еловых веток и зажженных свечей, распространяющих по всему периметру запах корицы и мандаринов. Вечерне-сумеречное время. Каждый метр дома украшен горящими гирляндами, а с кухни доносится заливистый женский смех и позвякивание бокалов. Но эти звуки быстро сменяются топотом ног по коридору. Вот стервы! Без меня шампанское пьют. Не дождались, уже праздновать начали. Еще бы! Не сомневаюсь, что Максим меня кругами возил, чтобы потянуть время и окончательно вскружить мне голову своими сладкими речами и обещающими запретный и сладкий рай синими глазами. «Сколько лет, сколько зим!» Лика встречает меня радостным воплем и с распростертыми объятиями. Стоит мне лишь избавиться от верхней одежды, как я оказываюсь в капкане ее рук. Не успеваю опомниться и отойти от встречи с Максимом, как Кристина и Вера облепляют нас с Анжелой со всех сторон. Даже шарф снять не дали, сразу стали душить своей любовью. И все же очень приятно ощущать, что кто-то так сильно тебя любит и всегда-всегда ждет, а не сбегает от тебя в другой город, в самый важный в году праздник, семейный праздник. Дом — это не место, а ощущение, что тебя ценят. Они относятся как к надоевшему предмету мебели. «Боже, как давно мы не собирались все вместе!» — щебечет и причитает Вера, радуя мой взор своими огненно-рыжими волосами и яркими веснушками, усыпавшими ее бледную кожу. В новогодних декорациях и болотном свитере, подчеркивающем тон ее зеленых глаз, она выглядит настоящим зимним эльфом, случайно заблудшим на человеческий праздник. Вера еще месяц назад обмолвилась о том, что тоже переживает сейчас очень тяжелый период в жизни. Подробности не рассказывала, но выглядит она хорошо, а, быть может, просто держится из последних сил, как и я. «Отлично выглядишь, Саш!» Буквально снимает комплимент с языка, потому что я хотела сказать ей то же самое. «Вы только посмотрите на нее! А чего это у нас глазки блестят?» Елейным голосом поддевает меня Кристина, вечно всех подстебывающая. От нее никаких чувств и эмоций не скрыть. Она буквально за пару секунд считывает энергетику и настроение человека, что, конечно, является отличной чертой для психолога, но стрёмной чертой для ее подруг. Кристина всегда зрит в корень, лезет в душу, поэтому и дружить с ней проще на расстоянии. Но иначе и невозможно, потому что живет она в режиме цифрового кочевника, колесящего по миру. В ее загранпаспорте места свободного нет, поэтому вдвойне приятно, что для празднования Нового года она выбрала нас, а не очередное безумное путешествие. «У меня?» Ощущая, как румянец вновь приливает к щекам, бурчу я, расцеловываю эту вечно скитающуюся блондинку. «Ты из какой страны на этот раз прилетела такая загорелая?» Пытаюсь перевести тему. «Я к вам прямиком с Бали!» Крис демонстрирует мне свои запястья, увешанные простыми шаманскими нитями, которые так любят коллекционировать на руках жители острова. «Опять к своему любимому шаману ездила. Как его там?» «Китут?» «Я уже с ним столько любимых объездила, что скоро сама шаманить буду», — смеется Крис. «Кстати, этим мы сегодня и займемся. Колдовством», — пугает меня с порога. «Спасибо. Одного колдуна я уже сегодня встретила». «А Крис права. Ты прямо светишься, Саш?» Без конца смущают меня девчонки. «Неужели это правда?» И всего несколько часов в полете с Максимом и наше скомканное свидание дают мне такой эффект. Должно быть, если бы мы поцеловались, я бы сияла здесь ярче любой новогодней елки, словно молодой крови выпила. Разумеется, я сама еще не старая, но из-за того, что на Олега я потратила лучшие годы своей жизни, а закончилось это безрезультатно, у меня создается стойкое ощущение упущенных возможностей. «Уже поздно что-то менять», — зловеще нашептывает внутренний голос. «Что-то ты не похожа на отчаявшуюся женщину, расстроенную тем, что не будет встречать Новый год со своей половинкой. «Кто в этом доме может быть расстроенной?» — командным тоном вставляет Анжелика, вынося с кухни в коридор новую бутылку шампанского. Только сейчас я замечаю, что ее взгляд уже плывет, а язык слегка заплетается. Очевидно, она вовсю отмечает не только Новый год, но и принятое решение о разводе. Мы с ней прям синхронизировались, как самые близкие подруги. «Не нужны нам эти чертовы мужики!» Эмоционально горланит она, открывая бутылку с жутким хлопком, от которого дребезжат навесные гирлянды. «В баню их! Мы здесь так оторвемся, как им не снилось! Их куршавели с эскортницами и стриптиз-клубы отдыхают!» Толкает речь сильной и независимой Лика. «Шампанское будешь, Саш? Или ты, как всегда, не пьешь?» «Насчет мужиков согласна», — киваю я, мысленно возвращаясь к коллегу и его предательству. А вот Максима язык не поворачивается назвать пренебрежительным словом «мужик», поэтому он в этот список не входит. «Шампанское буду, я в этот раз отрываюсь с вами». Мою фразу встречает взволнованный и одобрительный гомон девчонок. «Ну, признавайся, у тебя такой вид, словно ты сюда на волшебных оленях прискакала», снова подмечает Кристина, когда мы все вместе проходим на кухню. «А Олег тебе что, машину купил?» «Эх, Максим совсем не похож на оленя, и это хорошо, иначе будет как в песне «Умчи меня, олень, в свою страну оленью». Я только что оттуда. Больше не хочу». «Он телефон подарил». «Девочки, не хочу об Олеге. Мы с ним перестали друг друга понимать. Его все устраивает, а вот меня не очень», — уклончиво отвечаю я, потому что вслух историю про любовницу озвучить сложно. Да и попросту стыдно. Не за него, кобеля, а за себя, доверчивую дуру. На столе уже красуется и благоухает все, что в очередной раз заставляет меня ощутить приближение праздника. Нарезки из разных колбас и сыров, блинчики с икрой и обильно сдобренные майонезом салаты. Зная Лику, готова поспорить, что она все это заказала в ресторане из ближайшего парк-отеля, а не готовила сама. «Только договорились, что никаких мужиков?» Голосом строгой учительницы напоминает между делом Вера. «А вы с этой темы не слазите?» «Давайте расскажу кратко и закроем тему. Я с таким соседом в самолете летела!» Мечтательно возвожу глаза к потолку, прижимая ладони к груди. «Такой парень! Молодой, симпатичный, как с картинки! Словно из моей головы достали! И мы флиртовали!» «Какой он? Ждем подробности!» «Фото есть? Сколько ему лет?» «Хочу видеть героя этой истории!» «С этим проблема. Он намного младше. Вот я и словила кураж. Не буду скрывать, мне польстило его внимание. Поэтому и расцвела, наверное». «Высокий?» Подперев подбородок рукой, интересуется Лика, у которой рост под 1,80 м, и для нее это всегда важный критерий. «Высокий, сексуальный, горячий», перечисляю я, вспоминая губы Максима и рельефные руки. Мне так сильно хотелось ощутить их на своей талии, и не только. Разумеется, это только мои фантазии. В реальности я все еще глубоко замужняя здравомыслящая женщина. И даже галантный, и воспитанный. Идеальный. Но слишком молодой, если забыть, что я не свободна. Подруги хором и в один тон затянули долгое и туманное, животрепещущее «У-у-у». «Значит, молодой жеребец попался? Вовремя встретился? Ты же в чате писала, что с Олегом разлад сильный. Что случилось?» Вера продолжает выпытывать из меня печальные подробности. «Господи, Максим даже не представляет, что его тут за 5 минут и оленем, и жеребцом обозвали. Смех да и только». «Про Олега ни слова!» Четко провожу границу я, залпом выпивая бокал игристого. «Если коротко, девочки, на данный момент его для меня не существует». «Если бы я горячего красавца на курорте встретила, я бы тоже обо всем забыла. Главное, про нас не забудь. Все-таки на девичник приехала». «Завидуешь, Крис?» По-доброму подтрунивает над самой младшей из нас Вера. У нее другая психологическая особенность. Она любит давить на болевые точки и морально расковыривать людей. «Ты же обычно по молоденьким». «Мы здесь все по таким», — встревает в разговор окончательно захмелевшая Анжелика. «Я себе уже бармена заприметила из бара горнолыжного комплекса. Думаю, ему слегка за 20. Весь в татуировках, взгляд из-под лобья, грозный. Меня в жар бросает, стоит просто ему посмотреть», — хвастается своей новой влюбленностью подруга. «Это называется мамочка Стифлера», — фыркнув, хихикает Крис. «Ты же реально могла бы быть его матерью». «Не сыпь соль на рану, а? Не напоминай, что я старше вас. И плевать мне, что я ему в мамы гожусь. Я после развода только до 30 мужчин буду рассматривать. У моего козла все плохо с эрекцией. Вот и компенсирует самооценку любовницами. Зачем мне эти проблемы? А я с каждым годом все больше секса хочу». «У многих мужиков после 35 проблемы», — вымученно вздыхает Кристина. «Олег старше меня на 12 лет, и я даже не знаю, согласна с этим или нет. По настроению у него. А вот то, что мой муж эгоист в постели, я знаю точно. Он в первую очередь думает о своем удовольствии. Так постоянно было. Возможно, из-за этого я к 35 годам еще не полностью раскрыла свою сексуальность. У меня было только 2 половых партнера за всю жизнь, и иногда я извожу себя вопросом: а каково это с другими? Может, есть что-то гораздо лучше, чем мне приходится довольствоваться?» «Это неправда, не зависит от возраста, скорее от половой конституции и психологических факторов», — сознанием дела вставляет и душнит Вера. «Она в нашей компании настоящий Google-всезнайка, и мисс хорошая девочка похлеще меня. Я-то могу быть плохой. Просто редко выпускаю свою внутреннюю пуму на волю». «Ты же у нас сексолог. Как мы могли забыть?» Крепко обнимаю подругу, повиснув на ее плече. «Черт возьми, как я соскучилась по такой теплой и душевной атмосфере, где можно нести всякую чушь и знать, что тебя никто не осудит». «Я еще и экстрасенс теперь!» С таинственным шепотом Вера достает из верхнего ящика небольшую сверкающую коробку, приготовленную заранее. «Взяла с собой метафорические карты и таро. Готовы погадать и узнать, что вас ждет?» «Опять ты за свое!» Смеюсь я, прекрасно зная, что она в своей терапии использует не только доказательные методы. Смех и обсуждение последних новостей не прекращаются. Стараемся не говорить пока о сложном, больном и напряженном. Мы здесь собрались для того, чтобы отвлечься, побыть рядом друг с другом в комфортном пространстве и мысленно уйти от всех гнетущих проблем. Наш разговор, как и шампанское, льется рекой. Но я свою меру знаю. Останавливаюсь на 2 бокалах. А вот Анжелика явно готовится к походу в бар с продолжением. Наш девичник плавно переходит в гостиную, где, устроившись на пушистом ковре перед полыхающим красно-рыжим огнем камином, мы составляем расклады таро и задаем глупые вопросы из серии «Что несет мне предстоящий год» метафорическим картам. На мгновение мне становится так хорошо, что, кажется, так было и будет всегда. И в скором времени я не перейду в этот жуткий статус разведенки. «Анжел, спасибо тебе. То, что ты собрала нас здесь, так много значит для меня». Прильнув к икающей от переизбытка просека Лике, шепчу я. «Ты для меня тоже много значишь, Саш. Наша дружба прошла огонь и воду. А теперь мы с тобой застряли в схожих ситуациях. Пройдем через все трудности вместе. Просто знай, что я всегда рядом, и ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Это взаимно, Анжел». «Что вы там милуетесь? Про нас забыли?» Возмущаются Вера с Кристиной, бросая на нас ревнивые взгляды. «Идите к нам, но я уже скоро спать пойду», демонстративно зевая, предупреждаю я. «Кто спать, кто тусить?» Анжела достает красную помаду из маленькой брендовой сумочки и, поглядывая в экран телефона, наносит на губы ярко-алый цвет. «Я в бар пойду своему мальчику глазки строить!» Мы дружно провожаем Лику на охоту и расползаемся по своим спальням с личными ванными комнатами. Дом такой огромный, что заблудиться можно. Наверное, Анжела специально подороже выбирала, назло богатому мужу. Она своего не упустит, все финансовые потоки из него выжмет. Но я думаю, что до развода у них не дойдет. Анжела давно привыкла к изменам мужа, потому что для нее очень важен роскошный уровень жизни, а своими деньгами он компенсирует регулярные предательства. А я не могу так. Моя работа приносит доход, но он небольшой. Естественно, основную часть расходов всегда покрывает Олег, и я готова мириться с его эмоциональной холодностью и отстраненностью. Но с изменами нет. А, возможно, уже ни с чем не готова мириться. Я устала быть удобной, пора что-то менять. После водных процедур с ароматными маслами и бомбочками для ванны с блестками я заворачиваюсь в огромное одеяло на высокой кровати и достаю телефон. «Не могу перестать думать о тебе, Снегурочка». Короткое, но многозначительное сообщение от Максима заставляет сердце затрепетать до боли в грудной клетке. Как же приятно его внимание. Но я еще не решила, что мне с ним делать, и хочу ли я продолжать общение. Курортная интрижка. Что в этом такого? Абсолютно ничего. Но я знаю, что курортные интрижки порой перерастают в нечто большее. А мне бы для начала хотелось разобраться в себе и завершить отношения с Олегом. Поэтому нет. Я не собираюсь ничего отвечать на СМС Макса. Пусть выберет себе более подходящие объекты для новогодней охоты. Удивительно. Но своим вниманием меня порадовал не только Максим, но и муж. Стоит мне отложить телефон и попытаться заснуть, как входящий вызов заставляет меня открыть глаза и ответить на звонок. Может, не стоило так вот сразу? Черт, да, ладно. Раз взяла, нужно ему показать, что его хорошая девочка больше недоступна. «Да», — сухо отзываюсь я, не узнавая собственный голос. «Как ты, царевна моя?» — бархатным голосом стелет Олег. «Ого! Даже так? Мальцева царевна? Так меня дразнили в школе, о чем я когда-то поделилась с ним. Так и прилипло ко мне это прозвище в наших отношениях. Хотя, конечно, все обиженные дети мира могут только позавидовать такой королевской дразнилке». «Да, все хорошо, к празднику готовлюсь. Ты так поздно звонишь? Разве не устал после работы? Удивлена, что у тебя есть время на звонки». Сдержанно и с претензией выражаю свою обиду я. Черт, наверное, надо было еще холоднее, резче. Или вообще промолчать. Что его больше заденет? «Устал, Саш, о тебе подумал перед сном. Бессонница мучает. Меня сейчас стошнит от его лжи и лицемерия. Я даже знаю имя этой бессонницы». И параллельно с его звонком захожу на страницу пассии Олега в социальных сетях и чекаю все, что происходило с ней за этот день. Театр, шопинг, ресторан, отель. Последнее фото с ведром шампанского и с видом на Исаакиевский. И рука Олега на ее бедре. В кадре совсем немного его пальцев, но руку мужа я узнаю даже по ногтевой пластине. «Ну, прекрасно, что ты думаешь о жене даже в важной командировке!» Бросаю снисходительным тоном. «Ты как-то странно разговариваешь». Олег, очевидно, начинает понимать, что милую беседу я вести не намеренно. «Обиделась все-таки, что я на празднике не смог остаться. Я же работаю, царевна моя. Для тебя все, для тебя стараюсь. Не сердись, милая». «Да, Олег, я понимаю». Обрываю его тираду, не желая еще больше тонуть в этой лжи. Надеюсь, ты подпишешь все важные контракты за это время. И съездим куда-нибудь. Делаю вид, что немного оттаяла. Но мысленно еду с ним только в ЗАГС для расторжения брака. Да, если все закончится удачно, у меня как раз будет время. Я очень хочу провести его с тобой. Ощутив нотку тепла в моем тоне, Олег тут же сам становится более отстраненным и холодным. Он словно энергетически почувствовал, что я с Максимом познакомилась, ощутил, что я могу вырваться из его паутины лжи и решил пригвоздить меня к ноге своим контролирующим звонком. Решил убедиться, что я на месте. Но я уже далеко от него. «Я женат на работе, Саш. Сама знаешь, я всегда таким был. Первым делом самолеты». «Конечно», — снова его перебиваю, добавляя еще больше стали и льда в свой тон. «Никакой жалости. Я прекрасно тебя знаю, Олег». «Ладно, ты там не проказничай, по караоке не ходи. Родителям помогай». Привычным поучительным тоном раздает мне указание муж. «Как раз 1-го числа планирую пойти в караоке. Ты как чувствовал?» «Что?» — немного опешив, уточняет Олег. У него даже голос сел. Или перекурил в кальянной вчера со своей пышногрудой сотрудницей. «Подруги пригласили». «Но твои подруги не в Москве». «Знал бы ты, где я сейчас». «Новых нашла в интернете». «А для твоих родителей я уже все, что могла, сделала. Сидеть дома в празднике не хочу». «Я на это не рассчитывал», — оскорбленно подмечает Олег, все еще находясь в шоке от того, что я перестала быть удобной женой. «Жалко мне их, Саш. Маме помощь по дому нужна». Давит на жалость Олег и следом кидает излюбленную манипуляцию. «Мы семья и должны помогать друг другу. Я же тебе помог из твоего убогого городка выбраться. Если бы не я, ты бы и вернулась туда после учебы». Припоминает, что комфортную жизнь в Москве на свою зарплату я позволить себе не могу. «Они меня сами спровадили. Заверили, что справятся». «Нужно будет написать Марине Васильевне, чтобы не сдавала меня. Она поймет». «Ну, хорошо. Караоке так караоке. Должно быть, ты имеешь право оторваться, учитывая, что с командировкой так нехорошо получилось». На долю секунды мне кажется, что слышу раскаяние в словах Олега. Или он просто с любовницей поссорился и решил мне позвонить. «Олеж, ну хватит с ней болтать!» Мое сердце падает вниз, как только я слышу навязчивый шепот этой рафинированной суки. «А он, глупец, даже в туалет не может уйти, чтобы не допускать таких вот моментов!» «Хорошо, что ты это понимаешь, дорогой! Не переживай, я ненадолго!» Делаю вид, что не слышу, как в наш разговор вмешалась третья персона. «Ладно, я спать пойду. Сладких снов!» «Спокойной, царевна моя!» Только и успевает произнести Олег, прежде чем я кладу трубку. В груди щемит, словно где-то в глубине души, прямо в эпицентре сердца у меня образовалась дыра. Глаза щиплет, но я закрываю их, пытаясь не расплакаться от вновь забродившей по телу обиды. «Я так любила Олега, а он меня любил, я знаю. Что же с нами случилось? Как мы дошли до такого? Что мне теперь, 12 лет совместной жизни, просто предстоит взять и выкинуть? Это так больно, словно лишиться руки или жизненно важного органа. Я понимаю, что в последние годы мы сильно отдалились друг от друга. А ведь тогда все так красиво начиналось. Мы познакомились, когда я была молоденькой студенткой 4-го курса. Я должна была проходить супервизию и попала к Олегу на офлайн-сессию. В то время у Олега еще не было крупного товарного бизнеса, и он работал психологом, параллельно создавая онлайн-сервис для подбора психологов. После первой же сессии мы прервали нашу работу, поскольку почувствовали взаимное притяжение. Такое в практике встречается нередко, и нам пришлось ждать год, чтобы не нарушать этические нормы профессии. Казалось, что мы уже забыли друг о друге, но через 12 месяцев Олег вновь вихрем ворвался в мою жизнь. Ухаживал так красиво, что замирало сердце. К 35 годам у него уже было все, что подобает завидному жениху. Квартира в центре Москвы, шикарная машина и, самое главное, серьезное намерение жениться. В то время как у моих сверстников в голове еще гулял ветер, и все, что они могли мне предложить, это прогуляться в парке или выпить кофе. Я купилась на его галантное отношение ко мне, на заботу и на то, что с ним всегда ощущала себя в безопасности, несмотря на то, что он часто подавлял меня силой своего характера. Практически в самом начале наших отношений Олег начал ненавязчиво и осторожно устанавливать запреты. Первое время я не замечала этого, смотрела на него сквозь розовые очки. А когда сняла и оглянулась, осознала, что мы уже 13 лет вместе, из них 12 лет в браке. Наши отношения проживали разные периоды, и основные кризисы всегда были связаны с тем, что у нас не получается никакого логичного развития брака. Первые 5 лет я пыталась забеременеть самостоятельно. После был момент неудачного ЭКО, и вот недавно, когда я решилась на повторную процедуру, она закончилась кошмаром. И я уже устала задавать вопрос небесам, что со мной не так, потому что совершенно точно знаю, что не найду там ответа. Небеса молчали, когда я молилась о спокойной и счастливой беременности. Думала, что ребенок, которого я носила под сердцем почти 2,5 месяца, сблизит нас с Олегом, подарит нашему браку второй шанс, но, увы. Моя беременность закончилась абортом, потому что сердце малыша в один миг просто перестало биться. Мне казалось, что Олег переживает его потерю так же сильно, как и я. Но, очевидно, он довольно быстро нашел свое утешение в красавице-ассистентке. У мужчин от всех бед одно лекарство. Новая женщина, помогающая самоутвердиться и снова почувствовать себя альфа-самцом. Во мне поднимается новая волна обиды, буквально змеей обволакивает шею и горло, заставляя безвольно хрипеть. Виноваты ли в измене оба партнера? Может, я перестала следить за собой и радовать, возбуждать его? Последние полгода у нас с Олегом фактически не было секса. Я уже и забыла, что такое возбуждение и оргазм, поскольку совершенно не могла отойти от потери ребенка и раз за разом переживала физическую и моральную боль, будто проходя через это снова и снова. И все же отсутствие желания с моей стороны Олега не оправдывает. И как бы сильно я его не любила, я точно знаю, что со мной так нельзя. Вот и ответ на главный вопрос самого худшего кануна Нового года в моей жизни. Я никогда не смогу простить измену. Наверное, наш 12-летний брак просто изжил себя. И мне стоит начать планировать развод и свою жизнь без Олега. Это так просто сказать, но так сложно сделать. На нашем браке у меня уже весь быт и вся жизнь завязана. И как бы банально это ни звучало, я посвятила ему лучшие годы своей жизни. Так страшно остаться одной и начинать все сначала. Хоть я еще и молода. Мне недавно исполнилось 34, и на первый взгляд никто не даст больше 25 из-за типичного бэйби-фейса и небольшого роста. Хотя с Максимом мое миловидное лицо играет нам на руку. Если судить только по внешности, то со стороны не кажется, что между нами есть сильная разница в возрасте. Он выглядит достаточно мужественно. У мужчин вообще возраст регулируется растительностью на лице. Однако морально между нами почти целое поколение. Пропасть. 22. Максим — ребенок. Когда мне было 30, он только стал совершеннолетним. Эта мысль не дает мне покоя. Я ведь психолог и сразу начинаю анализировать такие события и свои внутренние выборы. Разве это не символично, что разлад в отношениях с Олегом как будто обнуляет последние 12 лет жизни? Поэтому меня так тянет вновь вернуться в свои 22.